Да и могла ли быть иной натура человека, который почти полвека, без всякого преувеличения, ежедневно и еженочно? Да-да, я и во сне с ним часто говорю, хвастался хранитель, жил в мире Пушкина. Да не только в книжном, но прежде всего в земном, в домашнем, в человеческом. Причем в мире совсем еще молодого русского поэта, кипящее море неукротимо детских страстей которого было заперто в медвежьем углу псковской глухомани. И ведь не заглох сильный сочинитель, не сдвинулся умом, не спился, не озлобился. И поэзия, как ангел-избавитель, не спасла бы его, и ничто бы не спасло, ни пригорские барышни и дамы, ни приезды друзей, ни книги, ни сказки няни. Если бы не его метельно-солнечная, безунывная натура, богатырская мощь которой только и могла по-настоящему проявиться и раскрыться в своем генетическом гнезде, в глубине России, среди ее святых гор. Так и хранитель. Вспоминая его, я нахожу в нем все, кроме одного. Того, что и вообще-то в христианстве смертным грехом считается, кроме уныния. Не то что академического занудства, но даже и намека на тоскливое наукообразие он тоже терпеть не мог. Стоило ему увидеть в своем окружении, в работе ли, в застолье ли, хмурое или унылое, пригорюнившееся лицо, он, что называется, из кожи лез, чтобы согнать эту хмурь с человека, начинал и гусарить, и ерничать, и сыпать самыми разухабистыми побосенками и шутками, то к пушкинской жизни относящимися, то к своей собственной, благо последнее изобиловало не одними лишь трагическими эпизодами. Сказал же Блок раз и навсегда: «Веселое имя, Пушкин», — чеканил хранитель, когда беседы о поэте принимали чересчур уж утомительно серьезный оттенок. К жизни сам Семен Степанович относился и всерьез, и даже с божественным восторгом, а к некоторым дарам ее и с благоговением, и с почтением. Однако же его всегда воротило от харжевски постных мин. Неважно, в президиуме ли он их видел, в музее ли, в храме Божьем или среди своих гостей. Помнится, однажды он у себя в доме беседовал с несколькими приезжими из Москвы, среди которых была некая важная и солидная дама из Министерства культуры. Вначале она весьма уверенно пыталась направлять беседу, как говорится, в нужное русло, но потом смолкла, стала беспокойно вертеться на стуле и несколько растерянно оглядываться по сторонам. Гейченко сначала бросил на нее пару любопытствующих взглядов, девясь такой перемене в поведении чиновней гости, а потом, приняв задумчивый вид, как бы невзначай обратился к ней с вопросом. Сударыня! Помните ли вы, о чем вопрошал Гавриила Романович Державин, встречавших его врат царско-сельского лицея в тот самый день, когда он прибыл туда, чтобы присутствовать на выпускном экзамене, где и благословил юного Пушкина? Помните? Дама смутилась, попыталась изобразить на своем крайне напряженном лице глубокомыслие, затем, вытирая платком обильный пот, выдохнула. «Нет, простите, не припоминаю». Тогда хранитель, с трудом стараясь не расхохотаться, обратился к своей жене, сидевшей рядом. «Любовь Джалаловна, будь любезна, разреши сию проблему». Хранительница, тоже еле сдерживая улыбку, однако храня на лице светскую серьезность, взяла начальственную даму под локоток и повела ее из комнаты на веранду и далее в направлении, которое для гостей в буквальном смысле было нужным. А хозяин дома, весело загоготав, поднял указательный палец своей единственной руки и дидактически промолвил. «Вот так-то, судари мои! Не зря же, — сказал Пушкин, — желудок, верный мой бригет! А старик Державин-то, между прочим, напоминаю вам, как вывалился тогда из кареты, так и взмолился. Братцы, где у вас тут нужник?» Но бывало, впадал и в гнев, когда веселое имя кто-нибудь топил в хлябе занудливой псевдонаучности. Один такой случай мне особенно запомнился. Не на шутку вышел из себя домовой. Хотя вообще-то, надо признать, не просто было лишить его равновесия. Ко многому старик претерпелся поневоле в годы растущей славы заповедника. Когда пристальное внимание властей к Пушкиногорью далеко не всегда было ласкающим, а шумные июньские празднества нередко обрастали всяческим словесно-ритуальным парадным мусором. Однако тот случай произошел в августе, лет 10 назад, когда патриарх стал уже сильно сдавать под крепнущим натиском своих недугов. То было на пушкинских чтениях, каждый год проходивших в заповеднике и знаменовавших собой день приезда поэта в Михайловскую ссылку поздним летом 1824 года. В отличие от июньских праздниц, на этих чтениях обходилось без шумной суеты. В сущности, небольшая научная конференция с участием поэтов, актеров, художников. Словом, домашняя встреча пушкинистов. Но и на этих чтениях случались и грехи, чаще всего из области курьезов. В тот раз чтения шли в районном доме культуры. День стоял дождливый, промозглый, здание, послевоенный сталинский ампир, конечно, еще не отапливалось, и к концу дня народ в зале, мягко говоря, не изнывал от жары. Да и притомились уже люди от множества докладов, выступлений, сообщений, впрочем, весьма интересных, а то и захватывающих. Словом, наступил тот момент, когда даже энтузиасты начинают думать на предмет, чего бы покушать, да и согреться не только чайком. И тут на трибуне появился ученый муж, кажется, из Питера. Для начала он рассказал о том, что среди книг, которые принадлежали Пушкину в Михайловском, был найден том сочинений Фихте —